Заболевание артерий верхних конечностей. Массаж начинают со спины. Массируемый лежит на животе, под ногами валик или какой-либо предмет. Поглаживанием обеими руками 5-6 раз. Затем делают выжимание одной рукой 5-7 раз, причем основное внимание уделяют длинным мышцам спины, ближе к позвоночному столбу. Разминание выполняют на длинных мышцах спины подушечками 4 пальцев 3-4 раза, основанием ладони 3-4 раза, после чего вновь проводят выжимание 3-4 раза и комбинированное поглаживание. Далее разминание широчайшей мышцы спины, ординарное 3-4 раза, двойное кольцевое 3-4 раза, потряхивание 2-3 раза, поглаживание 2-3 раза. Растирание, различные варианты, проводится вдоль позвоночного столба от нижнего края лопатки к затылочной кости 4-5 раз. В области лопатки делают растирание подушечками всех пальцев одной и обеих рук 4-5 раз. Во время растирания в области лопатки следует уделять особое внимание внутреннему ее краю. После этого проводят поглаживание 3-4 раза, выжимание 3-4 раза, разминание на длинных мышцах подушечками 4 пальцев, а на широчайших мышцах двойное кольцевое и заканчивают комбинированным поглаживанием. В таком же порядке массируется другая сторона спины. На шее после поглаживаний 3-4 раза выполняется выжимание 3-4 раза на боковой стороне по направлению от волосистой части головы к плечевому суставу. Разминание делается в том же направлении. Ординарное, двойное кольцевое и ребром ладони по 3-4 раза. Каждый прием обязательно сопровождается поглаживанием, тоже на другой стороне. Затем переходит к массажу груди. Массируемый лежит на спине. Поглаживание 2-3 раза, выжимание 2-4 раза, разминание 3-4 раза. После каждого разминания выполняется поглаживание. Массаж рук начинают с внутренней стороны плеча. После поглаживаний 3-4 раза одной рукой проводят 3-4 выжимания бугром большого пальца по 3-4 линиям. Затем разминание ординарное 3-4 раза и снова разминание подушечкой большого пальца 3-4 раза. Заканчивают потряхиванием и поглаживанием. После этого массируется двуглавая мышца, те же приемы. Затем надо повернуться лицом к голове массируемого и провести массаж на дельтовидной и трехглавой мышце плеча. После 2-3 поглаживаний делают 3-4 выжимания от локтевого сустава до плечевого и снова поглаживание 3-4 раза. Разминание применяется ординарное, фалангами согнутых в кулак пальцев, подушечками 4 пальцев, каждый прием по 3-4 раза. Заканчивают потряхиванием и поглаживанием. Массаж предплечья выполняется из следующего положения. Локоть упирается в кушетку. Массируют сгибатели кисти. Проводят поглаживание 2-3 раза, выжимание 3-4 раза, разминание ординарное 2-3 раза, подушечками пальцев 2-3 раза, фалангами пальцев, сжатых в кулак 2-3 три раза. После каждого приема потряхивание и поглаживание 1-2 раза. Также массируют разгибатели кисти. Из этого же положения массируется и кисть. После 2-3 поглаживаний применяют выжимание основанием ладони 2-3 раза и переходят к растиранию межкостных промежутков прямолинейными, зигзагообразными, спиралевидными движениями подушечками 4 пальцев. После каждого приема повторяют поглаживание 1-2 раза и выжимание 1-2 раза. Дальше растирают кисть подушечкой большого пальца прямолинейно и кругообразно по 2-3 раза. Заканчивают массаж поглаживанием 1-2 раза, выжиманием 1-2 раза и растиранием основанием ладони и зигзагообразным. Продолжительность сеанса до 15 минут. Массаж рук можно делать ежедневно, а самомассаж 2 раза в день.